Глава 11. Запомни, Кин, и запомни лучше, чем собственное имя. Ильхами Эфенди, старик преклонных лет. Дим видел его еще тогда, на горной стоянке. По воле судьбы стал его наставником. Для мяса красный, черный, розовый, зеленый, белый, душистый перец, розмарин и сумах, фенхель, чабер и эстрагон. Вот тут кузбара, в этом году ее много. Шехзаде Селим предпочитает баранину, телятину и изредка дикую птицу. С гвоздикой, майраном, бадьяном и шафраном нужно быть весьма рассудительным, если дорога голова. Они обладают сильнейшим вкусом, и неразумное использование может загубить любое, даже самое утонченное явство. Нейроинтерфейс моментально пополнял собственную библиотеку знаний. Фактура, цвет и запах – эти сведения откладывались в голове разведчика. «А это что?» Дим указал на плетенные из какой-то травы корзины с чем-то совершенно незнакомым. «Овощи, фрукты», — отмахнулся бывший повар султана. Базиат V был неравнодушен к острым и пряным явствам, в особой мере к мускатам. «Настоящий!» Кин не смог скрыть истинного удивления. «Конечно, я же повар Шахзаде Селима». Ильхами Эфенди не без гордости стукнул себя в грудь. «Лук, чеснок из поймы Нила, финики из Эмирата Ирон. Брат нашего господина исправно шлет дары из своих владений. Шафран, кстати, тоже его подарок, самая ценная специя». «А это что?» Дим поднял из ближайшей корзины округлый алый плод, пахнущий так, что кружилась голова. «Томаты из Эмирата Новая Персия», — пояснил старый повар, явно довольный произведенным на Кина эффектом богатства его кухни. «Там лимоны, апельсины и морковь, вот тут фрукты, называющиеся гранатом, а эти желтые плоды – персидская дыня. В мешках кукуруза, сорго, фасоль, рис 8 видов и кускус». А затем его радушье сменилось на подозрительность. «С какой это радости тебя, пусть и правоверного, однако же раба, направили мне в помощь? Как ты этого добился?» «Просто попросил», – развел руками Дим. «И все?» – недоверчиво прищурился старик. «И все, мудрый Ильхами Эфенди». А дальше началась работа, долгая и нудная. Иной день помощнику повара приходилось чистить по 3 корзины лука, овоща, от которого почему-то слезились глаза. И это только один из продуктов, требующийся каждый день. Он рубил настоящую, еще парную баранину, молол в ступне смеси перцев и пряностей, которые Ильхами Эфенди со щедростью султана сыпал в котлы, не подпуская Кина к таинству приготовления пищи Шахзаде. Мозолистые, избитые тяжким трудом пальцы обрели еще и порезы, но Дим был счастлив новому месту. Ром и настоящий улус получали еду с султанского стола. Парень глубже вникал в мироустройство халифата и изучал высших особ, и что самое главное, учился. Учился всему – языку и его диалектам, технологиям, насколько позволял статус Кина, и, конечно, готовке. Даже старый повар, увидевший в нем угрозу и не подпускавший Дима к плите, не смог этому помешать. Чип нейроинтерфейса фиксировал детали, а мозг молодого разведчика анализировал и впитывал интересную для себя стезю. На плов шел исключительно рис басмати. Основа для плова – только мясо с костями взрослого барана, нагулявшего и жир, и вкус. На жижик галнаш шло мясо молодого теленка, еще розовое, а на манты любили поженить разные сорты мяса, добавляя для сочности лук. И таких секретов, в которые старый повар не хотел посвящать своего ученика, было великое множество. Время шло. Разведчики-диверсанты разменяли в стенах врага вторую неделю. Ром Лерм негодовал, изнывая от безделья. Иногда он выбирался прогуляться по ночной базе, и в основном от него Дим черпал многие сведения. Кин обладал куда меньшей свободой передвижения, нежели диверсант в костюме хамелеоне. Дим заклинал напарника пока не саботировать работу, захваченной салафитами базы. Но с каждым днем убеждать своевольного напарника было все труднее. У Рома буквально чесались руки, и кажется, пленный улус приносил меньше хлопот, чем неуемный напарник. «Стой, дурак!» Старик Ильхами схватил Диму за руку, когда тот щедро сыпал шафраном, отчего волоски яркой специи еще больше просыпались в пиалу с горячей водой. «Уважаемый Ильхами Эфенди, что я сделал не так?» – удивился Диму. «Шафран – коварная приправа, ее легко переборщить. Если господину поплохеет, тогда тебя и меня ждет встреча с садовником Эмира. Мне моя жизнь дорога, так что, Кин, я лучше прирежу тебя и заплачу мзду, чем сам примерю шелковый шарф». Для острастки повар Эмира продемонстрировал широкий нож. Во дворце султана самой частой и рутинной казнью было удушение шелковым платком. Садовник султана зачастую исполнял обязанности бодигарда и личного палача султана, примеряя шелковый шарф неугодным визарям. Эта казнь изначально применялась исключительно к венценосным особам, чтобы не проливать высокородную кровь. Но позднее вету было снято. «Но Шахзада Салим велел мне подать свое блюдо, дабы он проверил, не напрасно ли поставил меня к вам в обучение», — ответил Дим. «Однако вы не учили меня, лишь нагружали черной работой». «Я многое узнал у вас, Ильхами Эфенди, но вы не посвящали меня в тонкости». «Господин, откуда же я могу знать, что в больших количествах шафран вреден?» «Рано тебе еще, Кин, и еще долго будет рано». Ласковые слова благотворно повлияли на настроение старика и заставили его смягчиться. «Я сам приготовлю блюдо, а тебе еще рано доверять кормить Шахзаде и его гостей». «Гостей?» Уцепился за последнее слово молодой повар. Свита Селима не считалась гостями, в то время как у халифатцев появился истинно дорогой визитер. «Шахзада Мехмед приезжает вечером. Пожелать младшему брату удачи в будущем походе на неверных и осмотреть захваченного робота с учеными мужами». От услышанного у Димы сперло дыхание. Эмир Мехмед никогда не претендовал на лавры завоевателя. Обосновавшись в Измире, Мехмед избрал стези ученого, и даже Ифрит был его творением, по его заверению. Но Дим видел боевого бота салафитов слишком близко, чтобы в голову закрались нехорошие сомнения. К тому же, в недрах Джаггернаута до сих пор сидел Ром и Улус. «Извините, господин Ильхами, но я просился к вам в обучение не ради теплого места и сытого живота. Господин Селим велел мне показать, что я смогу освоить за неделю. И я не смею ослушаться». На одном дыхании проговорил Дим, смотря на главного повара. Он аккуратно выбирал слова, так, чтобы не задеть самооценку уважаемого Эфенди, и в то же время показать преданность своему хозяину. Очевидно, ответ парня не понравился старому Ильхами, и тот поджал губы в трубочку. Но не стал возражать, лишь махнул рукой, указав на пустующее место за разделочным столом. «Если ты хочешь роск, то это твой выбор. И когда тебя будут пороть, не вздумай ссылаться на меня. Понял, Кин?» Старик махнул рукой и принялся заготавливать явство к будущему пиру. Что готовить для молодого господина, Дим придумал сразу же, как Селим со свитой покинули владения поваров. Шахзаде был мудрым стратегом, хитрым тактиком и талантливым пилотом Ифрита. Но он был молод. Дим решился приготовить для него то, что придумал сам, не опираясь на традиционную кухню салафов. Говяжий оковалок, порезанный на крупные ломти, пересыпая крупной солью и смесью перцев. Сладкие груши почищены и также порезаны, а после присыпаны молодой корицей и смазаны медом. Яркий вкус телятины и пряный сладкий вкус груш, сдобренный медом, как черную и белую, соль и мед, масло и вода. Дим решил совместить на первый взгляд несовместимое. Когда два дня назад он готовил это для себя, то не смог добавить меда и корицы. Да и мясо пересохло, став жесткой подошвой сандаль. Сейчас, имея высочайшее доверие Эмира, он знал, как исправить прошлые недочеты рецептуры. «Тебя выпарят, Кин, как нерадивого раба выпарят. Портишь лучшие продукты в Эмире, продукты ценностью выше твоей головы», — сетовал старый Ильхами, слегка нервируя Дима. Не щадя молотка, парень разбил толстые трубчатые кости, посыпал их мукой и сунул в жировой шкаф. Туда же отправилась и крупно порезанная морковь с луком. «Ты решил кормить эмиров костями?» – насмехался старик. Он выставил варить рис и сейчас, закурив трубку с длинным муштуком, уселся, наблюдая за метаниями ученика. «До приема еще 8 часов. мясо зачерствеет, а груша размякнет. Кроме едких комментариев, у старого Эльхимии нашлись слова и здравого смысла. Кратко поблагодарив наставника, Дим убрал мясо и фрукты в холодильный шкаф. Зарумянившиеся кости и овощи пошли в котел с водой, а затем специи и сброженный виноградный сок. Он, кстати, явственно имел в себе алкоголь. Табу для салафов, но хитрые халифатцы обходили этот запрет. Добавляя мед и специи, нарекая щербетом. Это уже не запрещенный алкоголь, а лакомство. Туда же отправился и щербет. За 8 часов мясокостный бульон был уварен до состояния сиропа. На вкус этот концентрат оказался терпким от вина и неприемлем в чистом виде. Слишком сильный вкус, но то и требовалось от концентрата. За это время распакованная говядина пропиталась ароматом перца, а груша вобрала в себя аромат корицы и меда. Дим выложил основной продукт на противень, чередуя между собой ломти пряного мяса и сладких груш. А затем перевязал собственное блюдо пеньковой веревкой. Смешав бульонный концентрат с кисло-сладким щербетом, молодой кулинар взглянул в глаза старому повару. И, прочтя в них неудобрение с интересом, кистью промазал получившимся составом уже готовое блюдо. Дим был практически уверен, что все сделал правильно, но ощущение того, что что-то может пойти не так, не покидало его. Удивительно, но инфокарта симуляционного анализа механика помогала не только в работе с ботами, но и в готовке, показывала примерные характеристики блюда. Говядина с грушами, блюдо, повар, Димсет, состав, говядина, груши, мясокостный бульон, вино красное, сухое, морская соль, пряности. Вес 3 килограмма 420 грамм, калорийность 845 килокалорий на 100 грамм. С этой особенностью тарированной перфокарты Дим познакомился во второй день, когда, присытившись рисом с мясом, подливой и сырыми продуктами, начал экспериментировать, смешивая вкусы. Такой эффект от инфокарты не мог получиться без анализа системы, что лишний раз доказывало, изолированная ее часть уже работала в захваченном форте на Рынкала. В форте Черный Утес Дим уже общался с ее искусственным интеллектом, восхищаясь ее способностями к анализу человеческих психоматриц. И что уж кривить душой, только благодаря системе он и Ром до сих пор были живы. Именно система была его покровителем и, наверное, главным союзником в стане врага. Ром не в счет, он инструмент, и если того потребует ситуация, Дим пожертвует им. Укутав свое творение в фольгу, Дим выставил в жарочном шкафу температуру в 160 градусов. И тут Ильхами Эфенди схватил его за руку. «Ты прав, Улус, я почти не учил тебя. Позволь хоть сейчас загладить немного свою вину и дать тебе совет». По слегка трясущейся челюсти Дим понял, что слова признания пожилому повару дались непросто. «Да, учитель», — тоже ответил Дим. «Научите меня ремеслу». «Лук», — скупо ответил старик, указав на плетеную корзинку с овощами. «Почисть пару головок и заверни их вместе с блюдом. Влага овоща не позволит пересушить мясо». Поблагодарив поклоном старика, Дим тут же исполнил его совет. Прошлый раз мясо и в самом деле получилось жестким, и будь у него даже 10 нейроинтерфейсов, вряд ли они смогут заменить многолетний опыт султановского повара. Дим нервничал в ожидании эффекта от блюда. Его так и подмывало открыть духовой шкаф и развернуть фольгу, чтобы узнать, как идет процесс. Но Ильхами отсекал ученика в такие моменты. «Откроешь сейчас и выпустишь жар. Откроешь фольгу и выпустишь пар», — наставлял Дима Ильхами Эфенди. «Оставь свою варево дозревать. Все равно переделать блюдо ты уже не успеешь». Пришли слуги выносить блюдо к трапезе Шахзаде и его гостей, но мясо еще томилось в духовом шкафу. Нервы у прежде спокойного Дима начали пошаливать, но наставник был уперт. «Еще раз, Кин, потянешься к ручке духового шкафа, и я тебя выпарю». Для убедительности Ильхами Эфенди схватился за кнут, что прежде висел на стене. Когда слуги пришли во второй раз, Диму все же досталось вдоль спины от учителя. В глазах потемнело, а ноги покосились от боли. Кнут рассек просторный халат и кожу под ним, а Дим впервые осознал, что шпионские игры не просто забава. «Тебя прежде не пороли?» — Удивление в глазах Эльхами и Фэнди читалось вместе с подозрительностью. Отпираться не было смысла. Старик по-хозяйски сдернул рассеченный халат, обнажив спину ученика. «Нет, учитель», — ответил Дим, пытаясь встать на трясущиеся ноги. «Такого не может быть», — возмутился старик. Удивление в его глазах исчезло. Теперь он источал только подозрительность. «Кто был твой прошлый хозяин, прежде чем ты попал на кухню?» Шестеренки в голове Дима закрутились, точно не смазанный механизм. «Чагатай!» – запинаясь, выпалил Диму. Прошлое Улуса, которую он заучивал как свое, выветрилось из головы под натиском страха. «Господин Чагатай – суровый мужик. Ты хочешь сказать, что под его началом тебя не пороли?» Кнут в руках старого повара зашевелился по полу, точно черная змея, выдавая намерение хозяина. «Меня советник наказывал, но не порол розгами, господин». Дим приходил в себя и импровизировал, придумывая на ходу. Да, уже завтра его ложь рассыпется точно как карточный домик. Но если не соврать сейчас, то до завтра Дим может и не дожить. «Какое имя у советника?» Не дал уйти от ответа Ильхами Эфенди. «Говори!» «Я не знаю его имени». Дим буквально ощущал, как ходит по ступеням эшафота в своей лжи. Откуда он может знать имя советника, одного из десятков градоначальников молодого Шахзаде Селима? Он-то имя самого Санджак-Бэя вспомнил с трудом. «Как не знаешь?» Подозрение в устах старика переросло в издевательскую насмешку. Для себя он уже все решил, а сейчас просто тыкает Дима лицом в смрад кривой лжи, показывая, какой жалкой была попытка обмануть старого придворного. «Его никогда не представляли, и он всегда скрывал лицо». Дим говорил, почти не останавливаясь, вместо того, чтобы признаться, что он не тот, за кого себя выдает. Бросился в пучину еще больше лжи, которая и так нарастала, как сель в горах. И тут Дим понял, что попал в точку. Лицо у его наставника изменилось, кнут в руках перестал угрожающе извиваться. «А ты умен, гораздо умнее других рабов. Ты прекрасно знаешь его имя и историю, но тебе хватило мозгов не называть его имя. Повернись», — приказал старик, но уже гораздо легче, и Дим повиновался. Старик провел пальцами по загривку Дима, и в груди вновь похолодело. Там находился еще не до конца заросший шрам от вживления чипа нейроинтерфейса. И с каждой секунды молчания Диму становилось все хуже. Вали Кюре суров, но видит луналекий, розги милостивее его методов воспитания. Плен у отступников Эмирата Магриб сильно сказался на этом великом человеке, принесшем практически в одиночку победу над отступниками. «Хотя кому я это все рассказываю? Кину?» Вовремя опомнился Ильхами Эфенди. «Доставай свое кушанье, Кин. Сейчас я распоряжусь, чтобы тебе принесли подобающий наряд. Если твои обноски Кина оскорбляют мои глаза, то что уж говорить о великом Шахзаде Селиме?» Стоило Диму потянуть на себя массивную дверь духового шкафа, как в нос ударил гармоничный букет из ароматов, смешивать которые раньше казалось безумством. Мед карамелизованный на припущенных ломтиках груши, аромат томленого мяса в ярких специях и легкая виноградная кислинка от щербета. «Странный запах, странный, но приятный». Из уст Ильхами Эфенди это звучало великой похвалой. «Перекладывай блюдо и подавай», — скупо кивнул он. «Еще не готово», — ответил Дим, доставая припасенную с собой из ремонтных доков газовую горелку. Баллон с газом ревел, извергая голубое пламя, почти заглушающее стонание старика. Огонь лизал мясо и медовые груши, запекал их, придавая темный колер и более насыщенный аромат. Стоило Диму потушить горелку, как прилетел подзатыльник от старика. «Ты что творишь? Сжечь надумал!» Очевидно, старик уже воспринимал это блюдо как собственное, а не вольное богохульство над продуктами от нерадивого ученика. «Иди, переоденься. Сам пойдешь выносить блюдо под очи Шахзаде. Это его приказ». Начинающий повар бросил взгляд на свое творение. Говядина с медовыми грушами. Блюдо. Повар. Димсет. Состав. Говядина, груши, красный мясокостный бульон, вино красное сухое со специями, морская соль, пряности. Вес 3 кг 120 грамм, калорийность 911 килокалорий на 100 грамм. Новый наряд оказался не в пример лучше затертого вонючего халата, затертого настолько, что в иных местах ткань просвечивала. Новая одежда была настоящим костюмом, расшитым и украшенным вышивкой с бисером. Несомненно, такая одежда была дороже любой другой, которую когда-либо носил Дим. Руки дрожали, когда он боролся за застежками без рукавки, и это не ускользнуло от глаз старого учителя. «Волнуешься?» – спросил он. Дим не ответил. «Правильно волнуешься. Визирь может счесть, что ты задумал отравить Шахзаде, и тебя четвертуют. Шахзаде может не понравиться твоя стряпня, и тебя высекут». Или же кто-то из гостей решит тебя забрать, и Селим не сможет отказать дорогому гостю. Хотя его брату вряд ли будет интересен простой кин. Услужница Шахзаде распахнула дверь на кухню почти бесшумно и оказалась у стола. Ильхами кивнул, и только тогда девушка из личной свиты Селима заговорила. У ее хозяина определенно был хороший вкус. Дим никогда не был высоким, но рядом с этой кореглазой, черноволосой фурией он казался великаном. При практически детском росте девушка была сложена так, что это казалось невозможным. Широкие бедра оканчивались столь узкой талией, которую, кажется, можно обхватить ладонями, а ее бюст. И все это слабо прикрывала прозрачная ткань из золотых нитей и стекларуса. Девушка была красива настолько, что Дим смог оторвать взгляд только после подзатыльника старика. «Господин желает посмотреть на то, чему смог обучиться Кин Улус», – произнесла девушка высоким, бархатным голосом. «Бери свое блюдо, Кин. Шахзаде не любит ждать». Дим, ведомый черноокой фурии, нес свое творение. Но даже пряный аромат не давал ему оторвать взгляд от бедер услужницы Селима. «Если не хочешь, чтобы на десерт я подал их Шахзаде и его гостям», — змеем прошипел Ильхами Эфенди на ухо Диму, плененному красотой девушки. Селим сидел во главе низенького стола, как и положено хозяину. Рядом с ним, по левую и правую руку, сидели незнакомые господа, также одетые на восточный манер. В воздухе витал терпкий дымок, который Шахзаде и его гости выдыхали из странного вида трубок. «О, а вот и тот самый Кин!» «Мехмед, я говорил тебе о странном Кине, что рассуждает словами Шаши или Визиря, при этом на чисто турецком, а не на собачьей помеси крайних султанов. Улус, подойди сюда, не бойся». Молодой Шахзаде был сильно разгорячен, его щеки горели, а в каждом слове чувствовалась экспрессия. Кажется, тот дым был не просто салавской кадильни с благовониями. Его брат Шахзаде Мехмед выглядел более степенным. Аккуратно подстриженная борода была заплетена в 3 ровные косы, взгляд уверенный и цепкий, несмотря на расслабленную позу. И косой кинжал на поясе, как бы невзначай, лежал так, чтобы выхватить его, дело мгновения. Остальные гости хоть и были одеты не беднее сыновей султана, но всем своим видом показывали, что их место на социальной лестнице ниже обоих шахзаде. Дим поклонился и поставил перед молодым господином серебряное блюдо. Бросил краткий взгляд на Селима и, увидев огонек азарта в его глазах, рывком поднял крышку. Тут же в нос ударил пряный аромат специй и еще горячего мяса. «Что это?» Благоприятное расположение духа Шахзаде Селима вселило уверенность в молодого повара. «Бык в грушах, с медом, щербетом и пряностями», — на ходу придумал Дим. Чутье подсказывало, что банальное название «говядина с грушами» может не понравиться уху высокородного господина. Интерфейс тут же отреагировал на новые данные и сменил название. «Бык в грушах, с медом, щербетом и пряностями. Блюдо. Класса Альфа Премиум. Уникальное. Повар Дим Сет. Влияние на организм неизвестно. Состав. Говядина, груша, красный мясокостный бульон, вино красное сухое со специями, морская соль, пряности. Вес 3 кг 12 грамм. Калорийность 911 килокалорий на 100 грамм». «Бык в грушах?» – оживился Селим. Он явно находился под действием каких-то препаратов. «Именно так, господин», – раболепно ответил Дим. «Первый кусочек для пробы повара», – все так же веселым тоном произнес Селим. «Что вы, господин, я не достоин права первым пробовать его», – начал отнекиваться Дим. «В обществе, пропитанном четким разделением господ и плебеев, не могло быть иначе». Лицо молодого шахзаде переменилось. Стало суровым и собранным, как у брата. Словно из земли позади Димы выросли две рослые фигуры. Говорят, что яд – оружие женщин, трусов и евнухов. Кто же из них ты, Кин Улус? «Я не отравитель», – залепетал Дим, подсознательно сделав шаг назад. «Просто ваш слуга хотел найти место, где мое служение господину будет максимально полезным». В который раз за сегодняшний день Дима проняла дрожь. «Наверное, будь на моем месте Ром или же Влатраш, они ни минуты не колебаясь убили бы интервента. Но Дим не они, он не воин, скорее даже трус. А после сегодняшнего длинного дня, вероятно, еще и седой. Меня пытались отравить бесконечное количество раз, но чтобы так глупо, напрямую, подойти и попроситься в мои повара. Кто твой истинный хозяин, отравитель?» «Вы, господин», — Дим чувствовал, как ухает его сердце. «Ты попробуешь первый кусок, Кин, иначе я вырежу твое сердце». Теперь шахзада Селемник узался безусым юнцом. Блеск в глазах, что Дим раньше принимал за опьянение дымом. Он узнал этот блеск. Такими же были глаза лысого дервиша, перед тем, как он зарезал Герма Титова на горной стоянке. Тяжело думать, когда тебе угрожают расправой. Но Дим наконец понял, как ему избавиться от любых обвинений в свой адрес. Взяв блюдо, он выложил баранину, рассек ее ножом на пласты потоньше, чтобы удобно было жевать. Наколол на вилку кусочек, промокнул ее в медово-грушевую подливу, а затем отправил в рот. На 10 секунд Дим забыл, как дышать. Сладость меда, кислинка обычного красного сухого вина и жесткий кусок говядины сплелись в единый вкус, заставив глаза закатиться. Бык в грушах вышел неожиданным, неожиданным и сочным, спасибо подсказке старого Эльхиме. «Он теряет сознание. Отравителю. Смерть от яда. Безродный сын Мула», — впервые заговорил шахзаде Мехмед. И тут Дим открыл глаза. «Ильхами Эфенди». Дим обратился к своему учителю. «Вы были, как всегда, правы. Лук сохранил сочность мяса. Но и я был прав, обжигая поверхность перед подачей. Мед превратился в горелый, но это только улучшило его вкус». Старик с недоверием посмотрел на Кина, а потом перевел взгляд на Селима, ожидая разрешения политика. Шахзаде кивнул, и старик неожиданно быстро для своих лет подошел к Диму. Сначала он понюхал тарелку, затем запустил в нее странного вида щуп, который тут же выдал зеленый сигнал. И только после этого старый повар сунул палец, пробуя на текстуру медово-грушовый соус. Дим вспомнил себя, увидев, как Эльхами прикрыл глаза, пробуя соус. Сейчас мироощущение старика сужено до границ полости его рта. Он пробует, оценивает и пытается распознать новый для себя вкус, чтобы вынести собственное мнение о новом блюде. Не горелый мед, глупый Кин, а фруктовая карамель. Сахар, содержащийся в груше, и глюкоза в меде распадаются под действием температуры на карамель. Он имеет свой, ни с чем не сравнимый вкус. Обычно используют в сладостях, иногда в сладких напитках, а также в щербете. Но и здесь, в смеси с мясным соком. И я скажу так, это не дурно. «Попробуйте мясо, учитель», – раболепно произнес Дим. На секунду в голове парня пронеслась мысль, что он уже начинает привыкать присмыкаться перед иноверцами. Однако, даже засыпая, парень никогда не забывает, что это лишь роль, маска, которую он снимет. И когда это произойдет, будет улыбаться только он. Старик проколол мясо, промокнул в густом пряном соусе и отправил в рот. В этот раз он больше не закрывал глаза, лишь смотрел невидящим взглядом на шахзаде Селима и продолжал жевать. Лучше брать более волокнистый отрубок, скажем, на кости. Там больше соединительных тканей, которые любят долгое томление. А так, очень даже неплохо, ученик, благосклонно произнес старик. Это был первый раз, когда Ильхами Эфенди признал в Диме ученика. «Можно пробовать, дядя Ильхами?» – с интересом спросил молодой шахзаде Селим. «Да, молодой господин». Хозяин и пилот Эфрита улыбнулся и немедленно ни секунды пододвинул мясо к себе. Напряжение, витающее в воздухе, вновь усилилось. Дальнейшая судьба Улуса решалась в это мгновение. Юный шахзаде отрезал аккуратный кусок мяса и сунул его в рот. И ничего. Отрезал второй кусок томленной говядины, но в этот раз наколол на вилку еще и грушу. Попробовал, закрыл глаза, так же, как до этого делал Ильхами Эфенди. Затем отложил вилку с ножом и внимательно, точно на дикого зверя, посмотрел в глаза Диму. «Кин, ты удивил меня трижды. Первый раз, когда попросился на кухню. Второй раз, когда преподнес блюдо, не сдобренное мышьяком или рецином. И в третий раз, вкусом этого. Повтори еще раз, как называется это блюдо». «Бык в грушах, господин». От волнения ноги Димы подкашивались. Подходящее название для блюда султановского стола. «Сладкое, как стихи Мехмеда, и благочестивое, как молитва в бархатном замке моего отца». Селим стащил с мизинца перстень и протянул его Диму. «Улус, ты больше не кин, ты и твои дети, и дети твоих детей больше не рабы мне, но при одном условии». «Да, шахзада, все что угодно. До конца жизни своей ты будешь служить мне не как раб, но как истинный салаф, что разделяет мою мечту. Расширить империю моего отца, светоносного сына пророка, султана Базиата V. От геркулесовых столбов на западе до страны вулканов на востоке, вместе с его столицей Доминионом, край света. Ты согласен?» У Димы не нашлось слов, чтобы ответить. Он лишь кивнул, пытаясь проглотить комок, застрявший в горле. Сейчас шахзаде Селим говорил не просто как эмират или даже султан. Он говорил словами Александра Македонского, великого завоевателя прошлой эпохи. Тот тоже был молод и амбициозен, и, как положено великим, рано умер. А о последнем Дим обязательно позаботится. В нужный момент, а не топорно, как показывают в видеохрониках героев Нового Ковчега и Конфедерации. Многие годы готовить хорошего бойца, чтобы бездарно разменять его на приоритетную цель, глупую, даже бездарную расточительство ресурсов. И под ресурсами Дим предразумевает солдат, в том числе и себя. Вот и славно, вольный Салаф Улус, выбери себе второе имя, и завтра твой чип перепрошьют. Можешь завести жену или много жен, если будешь усерден. Кто знает, может сегодняшний день подарит моему эмирату династию великих поваров. Рассмеялся он. Молодой шахзаде упивался собственной щедростью, несмотря на тяжелый взгляд младшего брата. «Да, господин, пусть ведут тебе молитвы пророка». Дим впервые проговорил заученную фразу «наивысшие благодарности». Такие слова не говорят, проходя даже перед эмиром, используя только в действительно важные моменты. Это еще не все. Вольный человек Улус. Он протянул Диму снятый с мизинца перстень. «Вот тебе мой дар. Ты доказал, что увлеченный идеей человек может превзойти даже мастера». Тут Селим поймал взгляды старого повара и поправился. Не сейчас, конечно, но через пару-тройку лет, может быть. Перстень не только награда, но и пропуск по крепости. Вдруг, гуляя ночью по Нарын-Кала, тебе придет в голову еще одна шальная и гениальная мысль. То не робей, иди прямо ко мне. Было видно, как собственная щедрость опьяняет шахзаде Селима, как он наслаждается собственной властью. Она опьяняет, зашоривает взор безнаказанностью и вседозволенностью. Только великие способны не только устоять перед соблазном, но и творить при его помощи добро. Селим был великим султаном, тем, кто может привести эмират Салаф к мировому господству. «Я недостоин. Все, что я делал, лишь стремился угодить вам, покровитель. И тебе это удалось. А теперь иди. Только мне дозволено видеть, как млеет от странного блюда мой брат. Ему нужно поддерживать имидж старшего сына султана». Селим надулся, подражая старшему брату. Шахзаде Мехмед никак не отреагировал, хотя было ясно, что слуги не должны были слышать этих слов. Дим и Ильхами Эфенди поклонились и, не поворачиваясь спиной, поплялись к двери. А сыновья султана накинулись на явство, почти мгновенно забыв о присутствии посторонних. Дим уже почти развернулся, чтобы толкнуть запертую дверь и покинуть апартаменты Шахзаде, как в спину его настиг окрик. «Кейн, стой!» Голос у Шахзаде Мехмеда был густым, зычным, голос истинного правителя. Поняв свою ошибку, Шахзаде поправился. «Бывший Кин, завтра к моему брату приедет дорогой гость. Сделай так, чтобы технократ Невского синдиката проглотил язык вместе с жадностью. Услужишь, и я одарю тебя. Нет, накажу. Все, иди».